по части росписи государственных расходов исполнять без утверждения их подписом императора, понеже еще при блаженной памяти покойном императоре Петре I так исполнялось, при том же он в бытность его всегда при дворе часто получает приказы от самого императора. Охая, барон, однако, все быстро подписал. Меньшикову вовсе не жаль было старого приятеля, нашел время болеть, дурак. Ему такое дело доверило, он пилюли глотает, мальчишку совсем из рук выпустил. Князь встал, больше не хотелось продолжать разговор с этим хвором-неудачником, который сейчас ясно начнет хрипеть оправдание, мол, здоровье в руцах Всевышнего, никто же не виноват, что так получается. Его Меньшикова здоровье, исполнителя его воли не интересует. В дверях бросил на прощание. Обещал служить верно, а сам... И услыхал в ответ, что обещал тебе, все исполнил. Служил верно, но тебе, а не трупу на твоем смертном одре. Не доктор я для покойника. Что случилось с осторожным Остерманом? Или, услыхав об увольнении от персоны государя и прочитав подготовленный указ о лишении царя его важнейшие прерогативы, он решил ускорить события, пока Меньшиков не собрал свои силы? Или, заговорив в открытую, надеялся, напротив, вскрыть нарыв и примириться с переделом сфер влияния в свою пользу, конечно, превращаясь из ближнего советника в равноправного партнера? Кто узнает замыслы самого скрытного человека в России XVIII века? Меньшиков повернул к нему изумленное лицо. «Ты че? По болезни, что ли, болтаешь? Я еще заметно живой». «Господи!» — мелькнуло в мозгу, что за дурь я говорю. «Надо бы как листок в бурю. Старею?» «Да к таким людям, как я, Данилыч!» «Чего ж он меня просто по отчеству? Без титлов?» «Пресвятая Троица!» «Надо выслушать и слушаться. Просил я тебя при жизни Екатерины покойницы, не гонись за браком дочери твоей, жени-ка наследника на Елисавет, тогда бы никто тебе не мешал. Примирил бы сим браком партии, успокоил бы державу, да его величеству она одна по сердцу. Глядишь, тебя бы схоронили при мундире и орденах под салюты. Ты послушал? Я в другой раз просил тебя удалить от государя Ваньку Долгорукова. Вредно он на Петра влияет. Ты меня послушал? Ты, умник, шпионов своих слушал, а не меня. С чего ж теперь меня вздумал упрекать? «Ты!» — Меньшиков развернулся пружиной. «Ты, лютер поганый! Может, по вашей богопротивной вере разрешается племянника на тетке женить и сим мерзким зрелищем народ искушать?» «О чем ты говорить изволишь?» — спокойно возразил Остерман. «Для народа у нас есть священный синод, и в каждом приходе священники. По указу от Феофана они тебе чем хочешь быдлу головы запутают. Неужели тебе не приходило в голову, что мальчик не может желать женитьбы на дочери убийцы отца своего? Врешь! Не я это был! Ты... Фроська эта, девка ивонная, которая смертельные показания на царевича дала, али не твоя была шпионка, на Толстого служила и на тебя тоже. Ты что, не мог ей подсказать, чтоб подсыпала ему в питье зелье какое? почил бы царевич в бегах,